Эпизод 62. Нину перевезли в нашу больницу, когда ей стало легче, и врач позволил транспортировку. Долечивалась она уже под моим контролем и контролем Романа. Он принимал участие в судьбе и лечении Нины. Ничего серьезного, слава богу, не было, но на всякий случай мы подержали ее под наблюдением врачей. Хотя сотрясение мозга было, а также гематомы на голове, что заставило всех нас переживать и наблюдать ее дольше. Гораздо хуже было с ее душевным состоянием. Она впала в депрессию, не вставала с постели и почти всегда молчала. С ней, конечно, работал психолог, но пока о результатах говорить было рано. «Держи», — услышала я голос Романа возле себя. Он принес мне кофе в картонном стаканчике. Я забрала его и немного отпила. Мы молча посидели какое-то время на диване ординаторской. Роман буквально окружил меня вниманием в эти сложные дни, но при этом мягко, не навязываясь, и едва видел намек на то, что я хочу побыть одна, тихо оставлял меня. Чего нельзя сказать о Степане, бывшем муже. Тот, наоборот, старался приезжать каждый день, считая, что меня одну сейчас оставлять никак нельзя. Я даже не знаю, что было бы хуже, если бы он не приезжал или продолжал бывать в моей жизни в таком огромном количестве. Наверное, кто-то бы меня сейчас не понял и назвал бы это заботой и переживанием за не чужого человека, бывшую жену и дочь. Однако меня это как-то беспокоило. Это практически проламывание моих границ и буквально навязывание своего общества, что мне не очень нравилось. Степан заговаривал о том, что только теперь осознал глубину своей ошибки. Это он так называл измену и предательство. Что жалеет об очень многом, совсем по-другому смотрит и на себя, и на меня, и на нашу семью. Произошла буквально переоценка всего, что произошло. Верю ли я ему? Да. Почему? Потому что все познается в сравнении. Степан обмолвился, что Дина оказалась вовсе не той, за кого себя выдавала, и больше требовала, чем давала. А я-то, святая женщина, ничего не требовала от него. Да, много работала и периодами забивала на семью, но как бонус не требовала ничего и от него, и Степан жил достаточно свободно и вальяжно в нашей семье. А тут и требования появились, и ультиматумы, и обвинения в недостаточном благополучии семьи. В съемной квартире жить царевна не хотела и начала требовать оформления брака и ипотеку, в общем-то, которая легла бы на плечи самого Степана. В общем, обращение с ним новой избранницы довольно быстро ему пришлось не по вкусу, и он вспомнил обо мне. Что ж, хорошо, что она показала свое лицо сейчас, а не спустя 5 лет и 2 детей. Тогда было бы гораздо хуже, и ипотека, скорее всего, была бы уже взята. И как тогда расходиться? Сложно. А сейчас он вышел буквально сухим из воды, но... Меня ему теперь не хватает. А я не знала, что думать. В таком разбитом состоянии что-то думать о своем будущем и чувствах в принципе достаточно трудно. Я решила побыть немного Скарлетт. Подумать об этом всем потом. Не отталкивала его, но и не подпускала слишком близко. Скажем так, мы наладили нейтральное, даже несколько дружеское общение. Ради детей. Простила ли я его? Скорее, больше не злилась и приняла его поступок. Забыла ли я? Нет. Готова ли я принять его после измены? Вряд ли. Может, он и зря старается и от Дины ушел. Жизнь покажет. Также немало негативных эмоций добавляло дело Нины. Процесс шел крайне медленно, что мне совсем не нравилось. До сих пор не привлекли виновных к наказанию. Парней опросили и отпустили под домашний арест. Где это видано после того, что они делали? Отпускать этих зверей под домашний арест? Стало казаться, что все это делается специально, чтобы подонки избежали наказания. «Спасибо», — поблагодарила я за кофе Романа. Последнее время наши отношения стали куда ближе, чем руководителя подчиненная. О нас начали судачить за спиной. «Как ты сегодня?» «Была утром у следователя». «И что?» «Ничего нового. Опять ничего не сделано. Отписки дали какие-то». «Слушай, а давай позвоним Серову», — предложил Роман. «Сына которого я числила за непосещаемость?» Скептически изогнула я бровь и ответила вопросом на вопрос. «Ну, вы же вроде как уладили конфликт». «Да, коротко я рассказала ему, сама не зная зачем, что мы беседовали о Павле, его сыне, в ресторане». «Да, но имею ли я моральное право просить какого-либо участия от него в деле Нины?» «Тебе дочь важнее или стеснение?» — задал резонный вопрос Роман. Мы встретились глазами. Вопрос не требовал ответа. «Тогда звони». Протянул мне мой смартфон Роман.